Госпожа Делакур не на шутку испугалась. «Как? Вы хотите остаться у меня?» — проворчала она. «А кто эта бедная девушка?» «Моя дочь Виана. Примите нас, Марион Делакур. У нас нет убежища на ночь». Довольно полная и еще хорошо сохранившаяся хозяйка дома, задумавшись, приложила палец к своему толстому широкому носу и устремила в землю глаза, которые до сих пор проницательно глядели на Энрику. «Ваша дочь Виана еще чиста и невинна?» — спросила она наконец. «Чиста и невинна. Как можете вы сомневаться в этом, сеньора Делакур?» «Ну так пойдемте. Я вас приму у себя на эту ночь и дам вам комнату в заднем флигеле, рядом с моими покоями. Лакей принесет вам и ужин, и другие платья. Вы, кажется, обе очень утомлены». «Который год вашей дочери, Марина Пардо?» «Виане 20 лет», — прошептала одноглазая. Между тем Энрика, совершенно не понимавшая цели старой Непардо, ушла в отдельно стоявший флигель. В один из следующих вечеров король, который не находил удовольствия ни в обществе прекрасной наездницы Олидии, как герцог Рианцарес, ни в обществе черноглазой польки Жозефы, как граф Аркона, увидел бледную, миловидную Энрику, которую принимали в доме госпожи Делакур за дочь Марии Непардо и потому называли только сеньорой Вианой. Она радовалась, что ей было дано на несколько времени спокойное убежище, где она могла не опасаться отвратительных сыщиков инквизиции, от которых она с трудом спаслась благодаря помощи Франциско и его отважных друзей. Она охотно позволяла называть себя Вианой и, наконец, даже решилась, уступая настоятельным требованиям госпожи Делакур, показаться в ее залах. Она не знала посетителей этого дома, да и не спрашивала ничего. Сидя в обществе, она думала о Франциско и о пропавшем своем ребенке. Ее бледное лицо и вся ее фигура дышали удивительной прелестью. Король не обращал более внимания на заманчивых сирен. Он ничего не видел, кроме бледной, прекрасной Вианы, которая произвела на него неотразимое впечатление. Франциско де Ассизи, избалованный и с притупленными нервами, нравственно и физически разрушенный благодаря стараниям инквизиции и иезуитов, стал смотреть на бледную и робкую сеньору с новым интересом, которого он до сих пор еще ни разу не испытывал. Он не мог даже отдать себе отчета в своих чувствах. Каждый вечер экипаж его останавливался у ворот уединенной виллы, и он ездил туда только для того, чтобы любоваться бледным, приятным лицом новой пришелицы, не принимавшей участия в удовольствиях сирен. Он смотрел на Виану, как на прелестнейший цветок, сорвать который не хватало у него духа. Проницательный взор госпожи Делакур скоро заметил расположение короля к дочери одноглазой. И потому она оказывала им обеим самое радушное гостеприимство. Каждый день приносила она новые платья скромной, бледной Виане. И, наконец, поднесла ей драгоценные украшения, убедительно прося Виану носить его. Это жемчужное ожерелье было подарком короля. Виана не входила в общество сирен госпожи Делакур. Ее задумчивость и грусть не подходили к смеху девиц, игравших страстями, и потому она держала себя в отдалении. Виана проходила по залам с легкостью дивной сельфиды, и ее скромность и миловидность приковали к ней внимание избалованного Франциско де Ассизи, которого даже живые картины, исполненные такого удивительного сладострастия, не могли долго развлекать.